Глава 4. Йо! Тс! Как же меня достали эти кочки! Вот же бита мазохист! Это ведь единственная дорога к его особняку. Неужто нельзя было ее подлатать? О! Когда же мы до этого разведчика доедем? Прислонившись лбом к стеклу джипа, продолжил тупо пялиться в темноту леса, который окружал дорогу. Казуки сидел рядом со мной на заднем сиденье без затей дрых, обнимая свой анальгин с отсоединенным магазином. Но вот машина, как и весь конвой, замедлила движение и остановилась. Закатив глаза и поблагодарив неизвестно кого, вышел из джипа. Минут через пять ко мне подошел Святов в сопровождении мужчины в маск-халате. «Вечер добрый!» — поздоровался я с ним. «Сакурай Синзи!» «Кусамура!» «Ха! Кочка! Забавное у него имя! Или это прозвище?» «Что ж, Кусамура-сан!» «Просто Кусамура!» «Что ж, Кусамура!» «Ряд встретиться с тобою вживую!» «Святов!» — кивнул я на него. «Рассказывал о тебе только хорошее», на что разведчик кивнул. «Итак, что ты можешь рассказать о ситуации на данный момент?» «Все без изменений. К обороне особняка ничего не добавлено. По моим подсчетам, сейчас там 14 человек. Остается, конечно, шанс, что все то время, что я здесь нахожусь, кто-то не выходил на улицу. Но, как вы понимаете, это вряд ли. Замеченное оружие. Пистолеты. Пистолеты-пулеметы, гранаты и два ручных пулемета. Наблюдал 3 тренировки личного состава. Так что могу с уверенностью сказать, что из тех людей, которые там находятся, как минимум 3 имеют ранг воина». И, немного помявшись, продолжил. «Вроде бы одна из турелей неисправна. Что-то с поворотным механизмом». «Секунду!» Я сходил в свою машину за папкой с собранной информацией по особняку. «Какая из них?» — показал я ему несколько фотографий. «Им и сделанных, между прочим». «Вот это!» — ткнул он пальцем в одну из турелей. «Насколько неисправно, можешь пояснить?» «Вот из этого положения». Постучал он по другой фотографии. «Она может двигаться лишь градусов на 20 по горизонтали. Но сегодня у нее возились несколько человек, так что могли исправить». «Понятно», — покосился я на Святого. «Еще что-нибудь?» «Нет, это все. По ночам они сидят в доме. Еще ни разу не вылезли». «Понятно», — потер я лицо. «Тогда давай перейдем к окрестностям. С помощью Кусамуры нашли подходящее место для наемников, которым предстояло бомбардировать особняк из своих подносов, российских минометов калибра 82 мм. Предельная дальность у них чуть больше 3 километров стандартными боеприпасами, а ближайшая, заранее разведанная подходящая позиция для размещения минометов находилась в 2,5. Так что расположились наемники с комфортом. От них в эту ночь требовалось палить с закрытых позиций. И если что, хотя в это никто и не верил, отбить контратаку из особняка. Мы же должны были подготовить позицию для засады на подходящее подкрепление. Разбить их и уже потом заниматься особняком. После того, как указали наемникам их позицию, пошли осматривать свою, которую нам тоже должны были присмотреть заранее. «Вот», — произнес Кусамура. — «Одна из 3, что я нашел. И, по-моему, лучшая». Мы стояли на 4-метровой возвышенности, которая тянулась вдоль пути. С другой стороны, наоборот, был кювет. Причем эта возвышенность начиналась в метрах в 10 от дороги плюс склон. Сама дорога в этой ее части была прямой, без каких-либо поворотов. «Практически идеально», — медленно произнес я. «Что скажешь, Сергеич?» «Согласен», — кивнул он, оглядываясь. «Тогда сгоняй на всякий случай в остальные 2 места, а я тут пока огляжусь». «Есть», — — сказал он и, поманив за собой Кусамуру, спустился на дорогу. А я огляделся еще раз. «Здесь мы поставим основные наши силы. Стрелки, пулеметчики, гранатометчики. Вот как раз место под пулеметный расчет. Сама природа позаботилась об удобной ямке. И копать ничего не надо. Впрочем, у меня этих расчетов еще 4, так что копать все равно будут». Оглянувшись, подумал, что здесь, пожалуй, пулеметный расчет лучше не сажать. Позади меня, метрах в 5, возвышенность опускалась. А значит, здесь будет край нашей засады. Будь у меня побольше людей, взял бы еще пару пулеметов. А так придется ставить их в центр. И один расчет на другой фланг. А здесь 5 человек посажу с гранатометом. На всякий случай. Дорога, к сожалению, слишком близко от нас, и стрелять из граника — не лучшая идея, но пусть будет. Спустившись вниз, осмотрел землю. Отсутствие асфальта — несомненный плюс. Будет гораздо проще замаскировать мины. Подняв голову, посмотрел вперед, потом назад. М-да, а вот отсутствие поворота — минус. У противника наверняка будет разведка, точнее машина с теми, кого не жалко, которая будет ехать в отдалении от основной колонны, и трогать ее на глазах у всех нельзя. Так что надо еще несколько человек оставить метрах этак в 300 от засады. Подошел к кювету с другой стороны дороги и покрутил головой. Отличное место для того, чтобы спрятаться от обстрела. Здесь выжившие после первых минут боя и будут скапливаться. Здесь же мы и установим несколько МОН-50. Главное, чтобы Казуки потом результат не увидел. А чтобы все было наверняка, поставим у них за спиной засадный отряд из людей Антипова. Можно, конечно, послать на них Святого в конце, но он один. И те ветераны, что останутся в живых, вряд ли будут с ним бодаться. А значит, кого-то мы можем и упустить». Так что отряд с этой стороны в любом случае нужен. К тому же было бы логично ожидать бойцов в МПД. Эффективность у них по сравнению с профессионалами гораздо ниже, но проблем такие юниты доставить могут. Вот против них, если что, мы Святого и кинем. Пока ходил туда-сюда, вернулся Святов с разведчиком, за которым шел Антипов с Куродой. «Ну как?» — спросил я Сергеича. «Места нормальные». Но это все же лучше. Понятно. Ну, как я и подозревал. Ладно, хлопнул я в ладоши и потер ими. Слушаем вводную. Засада будет здесь. Основные силы посадим на холм, махнул я рукой, вдоль дороги. Дорогу минируем. Если гитарист притащит сюда все свои силы, то его конвой будет где-то из 10-11 машин. 6-7 из которых грузовики с пехотой. Курода, займись пока людьми. Пусть двигают сюда и тащат наши вещи. Потом займешься их расстановкой. Мы с тобой, Сергеич, будем тут все минировать. Сначала дорогу, потом кювет, в который будем сгонять противника. Антипов, отправляешься в лес за кюветом и ищешь подходящее место для укрытия. Будешь нашим засадным полком. Это если кратко. Что там у нас еще? Ах, да. Обратился я опять к Антипову. «Выдели 2. Дадим каждому из них человек по 5 и отправим в начало и конец засады. Пусть отсекают убегающих. Вроде все пока. Тогда вперед, господа! Работаем!» Курода с Антиповым ушли, а мы со Святовым остались дожидаться людей с вещами. «Что ж, Косамура... Считаю твой контракт выполненным. Информации по особняку больше нет?» «Нет», — ответил разведчик после нескольких секунд раздумья. «Добавить мне больше нечего». «В таком случае можете быть свободными. Я позвоню своим, чтобы они закрыли ваш контракт. И, пожалуй, бонус вы тоже заслужили». «Бонус? Это хорошо», — пожевал он губами. После чего оглянулся, что-то прикинул и выдал. «Но, может, вам не помешает еще один снайпер с крупнокалиберной винтовкой?» «Ты тут с крупняком лазаешь?» — удивился я. «Нет, она в схроне лежит». «А что за винтовка?» — решил я уточнить. «Корд». «КСВК?» «Странный выбор. Она, конечно, не из худших, но можно найти и лучше. Я, конечно, не снайпер и не мне судить, но...» «Ладно, это его дело. А вот то, что лишний 12,7-миллиметровый ствол нам будет не лишним, факт. У наших-то снайперов винтовки поменьше. Я, в принципе, не против». Спрашивать о причинах бессмысленно. Что бы он ни сказал, проверить я это не могу. Но, скорее всего, причина банальна в деньгах и репутации, которая свободному одиночке-наемнику лишней не будет. «Ладно, место сам найдешь. Просто я из-за деревьев его не вижу, но я и не снайпер». «Да тут выбора-то и нет. Будь у меня винтовка поменьше, тогда да. А так придется вместе с вашими», — махнул он на склон, — «повыше устраиваться». «Лады. Тогда с Куродой сам разберешься. Цели мы с тобой попозже определим». «Принято». Когда начался обстрел особняка Биты, я сидел посреди дороги на раскладном стульчике, который прихватил Таро, и пялился на то, что там творится. Впрочем, видел я не так, чтобы и очень много. Обзор закрывал каменный забор. Сам особняк был оцеплен силами наемников. Я хоть и не верил, что Бита его бросит, но рисковать не хотелось. Оторвав взор от бинокля, я глянул в ту сторону невооруженным взглядом. Даже с такого расстояния и ракурса были видны столбы земли и дыма. «Сокол, ответь Кощею, прием!» «Сокол — это корректировщик волка, лидера отряда наемников». «Сокол на связи, прием! Вы там хоть одну турель вывели из строя, прием?» «Ответ отрицательный. Их успели убрать под землю, прием». «Понял вас!» — подавил я вздох. «Конец связи!» Что ж, это было очевидно. Но надежда умирает последней, как говорится. Теперь остается лишь ждать. Расставленные в ключевых местах доверенные люди Акеми уже доложили о выдвижении вражеской колонны, а несколько моих людей, посаженных вдоль этой единственной дороги к особняку Биты, сообщат о ее приближении. Машин от гитариста, кстати, вышло, как я и предполагал, 11, 7 грузовиков и 4 джипа. От 100 до 200 человек мяса на 6 грузовиках, скорее всего, 5 ветеранов в 3 джипах, одного он наверняка с собой оставил, 4-й джип в голову колонны и, очень вероятно, несколько МПД в 7-м грузовике. Короче, все по плану. Взрыв следовал за взрывом. На самом деле мины калибра 82 мм предназначены для борьбы с пехотой. И укрепленный особняк Биты они могут ковырять еще долго. Тем более у волка их всего 5. Но мне и не надо раскатывать там все по камешку. Мне надо держать всех там находящихся в напряжении, а в конце операции... «Собрать трофеи». «Кощей, волку, прием!» — заговорила рация. «Кощей на связи!» 5-й пост столкнулся с противником в количестве 5 бойцов. 2 убиты, 1 ранен, потерь не имеем. Прием!» «Принято, волк. Высылаю своих людей, они заберут раненого. Прием!» «Принято, конец связи!» «Дикий кролик Кощею, прием!» «Дикий кролик на связи. Сгоняй на 5-й пост. У них там столкновение с противником случилось, и они ранили одного из людей Биты. Притащи его сюда. Прием». «Принято. Прием». «Конец связи». «Казуки», — обратился к стоящему рядом парню, — «иди-ка ты к папе-кролику. Незачем тебе смотреть на то, что сейчас будет». «Я...» — начал тот и замолчал, после чего неуверенно огляделся и кивнул. «Есть». «Вот и молодец, малыш». «А ничего. Кучно кладут. Даже забор не повредили». Минут через 20 Святов приволок раненого в ногу и грудь бандита. «Спасти можно, но только если отправить его прямо сейчас в больницу. А так как делать этого никто не намерен, то и миндальничать с ним не стали. Впрочем, он и не запирался особо. Вследствие чего мы узнали, что уходить из особняка Бита в принципе и не собирался. но разведку на всякий случай выслал. Только вот прошла она неудачно. Также мы выяснили, что активный робот в доме всего один, и еще один неактивированный в бункере. С одной стороны, хорошо, с другой не очень. Как бы Бита со страху после провальной разведки не привел его в действие. Но есть шанс, что пока он считает, что его вытащит гитарист, делать он этого не будет. Также получили подтверждение, что одна из турелей сломалась. Причем, если поначалу она хоть по вертикали стволы могла двигать, то после того, как ее посмотрели, бедная турель этого лишилась. Сам Бита сейчас сидел у себя в бункере под домом, за толстенной стальной дверью, откуда вытащить его будет непросто. Попытались узнать у пленного, куда выходит воздуховод бункера, но подобных вещей он не знал. Придется самим искать, что кажется мне неперспективным. Надо что-то еще придумать. Допросить пленника до конца мы не успели. Он банально потерял сознание. И что бы мы ни делали, что бы ни кололи, через 15 минут тот помер. То ли рана оказалась серьезнее, чем мы думали, то ли просто перестарались при допросе. Но, скорее всего, первое, все-таки допрашивать и я, и Святов умеем. Хотя тот и пытался заняться этим без меня. Через полтора часа со мной связался Курода. «Кощей, папе кролику, прием!» «Кощей на связи!» «Колонна гитариста только что проехала первого наблюдателя. Прием!» «Ну вот, и начинается вторая фаза. Принято, прием!» «Конец связи!» «Пойдем, Сергеич», — обратился я к сидящему рядом со мной на таком же стуле, как и у меня, мужчине. «Время пострелять почти пришло». «Еще не поздно оставить парня здесь», — не приминул заметить Святов. «Не начинай», — поставил я точку в споре. Наше с Казуки место было в центре засады. Ямку для себя я копал лично и парня заставил сделать так же. Святов находился рядом, а вот Курода, у которого был детонатор от мин, залег в 20 метрах левее. Его задачей было взорвать вторую после разведчика машину, она же первая в колонне. Остальные детонаторы были у меня, Святова и Такаки. Наш бравый прапор сидел с правого от меня края засады и отвечал за последнюю машину. У него там даже пара гранатометчиков была на всякий случай. Как ни крути, а задача у него самая сложная. На момент закладки мины мы не знали, на каком расстоянии друг от друга пройдут машины. Да и маневра у нее после первого взрыва будет больше всего. Повозившись в своем окопчике, я устроился поудобнее, приготовившись ждать. Рядом зашуршал Казуки, глянув на которого, я усмехнулся. «Вот уж у кого-кого!» А у него окоп, всем окопам окоп. Ничего такого в принципе, но на фоне остальных его стрелковая ячейка, сделанная по всем правилам фортификации, внушала уважение. «Прием, малыш!» — вызвал я его по закрытой линии. В наших шлемах была подобная опция. Указываешь цель и устанавливаешь с ней закрытую линию связи. После чего никто другой из общей сети при всем желании не мог подобрать частоты и подслушать разговор. Правда, расстояние подобной закрытой линии было невелико. Ну да, мне это сейчас и не нужно. Проверка связи. Нормально все вроде. Мы хоть и сидели вплотную друг к другу, но во время боя, сами понимаете. А в шлеме динамик прям в ухо долбит. Я, ко всему прочему, еще могу и громкость увеличить. Такой функцией, кстати, могли воспользоваться только люди, отмеченные в сети как командиры. Я же был отмечен как самый большой командир, начальник начальников. «Ну, тогда повтори, что тебе надо делать?» «Нет, я верил, что он все помнит. Но сейчас парень на нервах, так что надо его немного отвлечь. Издержки, так сказать, близких отношений. В армии проще. Там поддерживается постоянный моральный прессинг срочников. И когда подходит важный момент, Они больше думают о том, как бы все сделать правильно и не разозлить командира, а не о самом моменте. Я, когда первый раз прыгал с парашютом, больше думал о том, что надо держать ноги вместе и не забыть надеть на руку выдернутое кольцо, а не о том, что купол может и не раскрыться вовсе. А все потому, что перед прыжком нас хорошенько накачали историями, как целые взводы и батальоны рыскали по полю в поисках одного единственного кольца, которое уронил нерадивый дух. Выполнять приказы, сидеть на месте, стрелять в тех, кто внизу, не направлять ствол на своих, даже если кажется, что патроны кончились. Если кто-то из противников полезет к нам, если вы рядом, не обращать внимания и стрелять в тех, кто внизу. Если вас нет рядом, отойти на 10 метров назад и залечь. При появлении противника стрелять. Не верил я в подобное. Но парень должен знать, что делать в любой ситуации. К тому же это подспудно успокаивает, означая, что у начальства есть ответ на все. И что бы ни случилось, бой не проигран. Но это так. Если действительно случается что-то этакое, все планы и инструкции чаще всего вылетают из головы. Тут главное иметь правильный настрой в самом начале, а дальше все зависит от компетенции командного состава. Так я его и гонял, спрашивая, напоминая, грозя карами и поясняя до самого последнего сигнала, означающего, что противник в 5 минутах от нас. Не знаю, как остальные здесь присутствующие, а я уже давно не испытываю волнения и мандража от ожидания. Перегорел, наверное. А вот Казуке сейчас приходилось непросто. 5 минут, 3, 1. Вот показалась первая машина, которую мы пропускаем. Несколько секунд, и в поле зрения попадает вторая. Нервы на пределе. Начинаешь вспоминать все те инструкции, что в тебя вдалбливали. Первая. Ну, это понятно. Вторая. Третья. Или взрыв. В первое мгновение вздрагиваешь, а потом весь мир съеживается до одной единственной мысли. Противник. Где этот гребаный противник? Через несколько секунд после первого взрыва раздался второй. В конце колонны, и почти сразу за ним несколько в центре. Команда и засевшие на возвышенности мужчины открыли ураганный огонь по стоявшим внизу машинам. Благо, визоры наших шлемов помогали работать даже в ночной темноте. Вот из машин повалили люди, выжившие после взрыва мин. Я успел взять на прицел одного из них. Как пуля явно большого калибра снесла тому голову. И тут из грузовика прямо напротив меня вывалился, по-другому не скажешь, глядя на его неуклюжее движение, МПД, английский МК-7М. Не самый лучший выбор для новичков, да и вообще не самый лучший выбор. Слабая броня сзади, чуть смещенный центр тяжести и чрезмерная наполненность электроникой. Тут и опытный пилот МПД может сложать. А уж гражданские, надевающие их раз в год по обещанию, зато выглядят круто. Появившийся первым МПД целых 3 секунды восстанавливал равновесие. За это время из машины успел выпрыгнуть еще один, более опытный, судя по всему, а наш наемный снайпер всадить пулю в поясницу первого. А когда тот, продолжая движение пули, развернулся спиной полностью, еще и в ляжку, туда, где броня была минимальная. Одновременно с его падением из-под тента вылез еще один МПД, а второй открыл огонь в нашу сторону. Я все это время стрелял по первому неудачнику, а когда выпрыгнул третий, выпустил по нему очередь из плазмы, пока тот не сориентировался. 3 заряда, попавшие ему в шею и голову, так и не дали ему распрямиться после прыжка, и пилот рухнул как подкошенный. Сомневаюсь, что я его уничтожил, но вывел из строя на какое-то время точно, уж больно хорошо он упал. Если повезет, на что я стараюсь не рассчитывать, то я ему что-нибудь в электронике шлема повредил, а это половина его и так невеликих возможностей. Я уж не говорю про то, что ему придется тот шлем снять. А при наших трех снайперах это смертельно. Ладно, через несколько минут узнаю, что там с ним. Бац! И еще одна пуля калибра 12,7 мм прилетела в голову первого МПД. Похоже, Кусамура не отстанет от него, пока не добьет. Да и я бы не отстал. Шанс завалить практически в одиночку. Наши-то пули ему не сильно мешали, хотя с таким пилотом. В общем, шанс завалить средний МПД предоставляется нечасто. А тут еще по сети прошло сообщение от Святого, чтобы мы не обращали внимания на тот доспех. Что ж, Сергеичу лучше знать, я-то с МПД не воевал, у меня только теоретические знания. Второй МПД, не обращая внимания на первого и третьего, продолжал вести огонь, отходя за побитую кабину ближайшей машины, которая была еще одним грузовиком. И палил он, кстати говоря, препаршиво. Я даже не оглядываясь и не уточняя, могу сказать, что он ни в кого не попал. В это время из кузова выпрыгнул четвертый МПД, которого я и успевший среагировать Казуки встретили очередями плазмы, но уже гораздо менее эффективно. Тот принял заряды на руку, а потом на грудь. Но тут у него под ногами рванула оборонительная граната. Не знаю, кто там оказался таким точным, но взрывом бедолагу опрокинуло навзничь, и вместо того, чтобы встать, тот начал перекатываться сбоку на бок, держась за ногу. Правда, недолго. У него даже лекарства из встроенной аптечки подействовать не успели, как в районе груди вспыхнул взрыв от 150-миллиметрового снаряда ручного гранатомета. Весьма точно. У меня в отряде с такой точностью и реакцией работает только крольчонок 44. Единственный, кому доверили стрелять по колонне противника. Он хоть и одарен в этом плане, но даже ему было стрёмно доверять гранатомет в такой ситуации. Дорога слишком близко. Надо встать на колено, выстрелить и быстро лечь опять, что под обстрелом на таком расстоянии слишком опасно. Короче, нюансы присутствуют. А ведь он, как и другие крольчата, и обычное оружие в руки совсем недавно взял. Но Курода поручился. Сказал, что тот справится, и, похоже, не соврал. Неизвестно, что там с третьим МПД, и добьет ли Кусамура первого, а вот с четвертым можно уже попрощаться. МПД все же пехотный доспех, и на такой урон не рассчитан. Тут я заметил, как один из бойцов противника выглянул из-за колеса грузовика и протянул в нашу сторону руку. Только сделать ничего не успел, словив несколько пуль, упал на землю и откатился обратно в укрытие. Все-таки очередь из гвоздя может впечатлить и ветерана. Не смертельно, но неприятно. Через пару секунд правее меня что-то таки взорвалось. А я увидел еще одного прячущегося за машиной ветерана. Вот бы он так и пытался достать нас техниками, но под таким шквалом огня среди них вряд ли найдется дурак, считающий, что ветеран порвет всех. Через 5 минут боя и после одной попытки второго МПД прижать нас роем небольших ракет, перестрелка начала стихать. Все, кто выжил из простых бойцов, уже были в кювете. Откуда-то из-за подбитых брошенных машин по нам особо не постреляешь. Ну и нам до них не добраться. Первый МПД Кусамура таки доковырял. Третий так и не поднялся. Второй, видимо, решив пожалеть боеприпас, постреливал в нас не слишком активно. Опускать ракеты после 2 гранат и залпа плазмы он остерегался. Для этого ему пришлось бы выйти на открытое пространство. Да и сам результат. Попадания были куда угодно, только не в нас. Уж не знаю, из-за неопытности это или из-за слишком близкого расстояния. Ветераны тоже не спешили вылезать из укрытий. Если бы они сумели подобраться к нам вплотную, то у нас точно появились бы потери. Вот только сделать им это проблематично. В итоге и мы, потеряв большинство целей, снизили темп огня.